Глава 21. Злата. Дальше все происходит довольно стремительно. Феликс резко поправляет мою футболку, а затем встает так, чтобы закрыть собой. Леша, придя в себя от шока, подается вперед и бьет в лицо Багрова. Свой крик я слышу как нечто чужое, отстраненно понимая, что это я. «Не лезь!» — рявкает Феликс, едва я кое-как сползаю с тумбы. Ноги-то почти не держат. Зато вот брат получает поддых и сгибается, сдавленно хрипя. «Сука!» «Успокоился?» — ледяным тоном спрашивает мой поклонник. «А я сама вот-вот, кажется, упаду. Смотрю на брата, и самой больно. Вместе с ним». «Не трогай его!» — всхлипываю. «Пожалуйста!» Получаю взгляд через плечо, весьма красноречивый, словно я должна заткнуться тут же. И это неожиданно придает мне сил. Делаю шаг вперед, но меня останавливает Леша. «Не лезь!» — повторяет слова Багрова. «Иди к себе!» — добавляет уже тише. Разгибается, морщится, явно от боли. «А ты, тварь, пошел вон! И чтобы я больше тебя не видел рядом с моей сестрой!» Чувствую, как напрягается Феликс. Подается чуть вперед. И я вскакиваю, чтобы удержать его. «Осторожнее со словами, Алексей. Ты ведь знаешь, кто я. Должен понимать, что за подобное может быть». Я в полном ужасе смотрю на мужчин и не верю. Он действительно угрожает моему брату. Тот прожигает Багрова взглядом, полным ненависти. «Уходи», — повторяет свое требование. Я обхожу Феликса, осторожно прикасаюсь к его плечу, едва-едва. «Пожалуйста», — шепчу, фактически умоляя. Понимаю, что если сейчас он решит продолжить, то я ничего не смогу сделать. Я уже видела, на что способен этот человек. Взгляд мужчины скользит по мне, и он словно преображается. Холод растворяется, уступая место спокойствию. «Только потому, что ты попросила», — хрипло произносит. Поднимает ладонь, и я едва сдерживаюсь, чтобы не дернуться в сторону. Медленно прикасается к моим волосам, а я даже не дышу. «Я буду ждать твоего звонка, Золотинка. Ты придешь ко мне». Я удивлена, что Леша молчит. Вижу, как сильно он злится, но все равно ничего не говорит. А Феликс достает из кармана визитку и кладет на ту самую тумбу. Напоследок многозначительно улыбается, а в глазах настоящая тьма. Да, сейчас она иного оттенка, но опасность все еще витает вокруг него. До встречи, красота. Багров наконец уходит, а брат закрывает за ним дверь с таким грохотом, что я невольно вздрагиваю. «Какого хера, Злата? Ты что творишь?» Меня слегка потряхивает. Организм не успевает перестроиться с одного на другое. Еще несколько минут назад я была в шаге от оргазма, а теперь... «У тебя губа разбита», — тихо говорю. «Пойдем, обработать надо». Но вместо того, чтобы послушать меня, Леша хватает за локоть и удерживает на месте. «И давно ты с ним спишь?» «Какая тебе разница? Я взрослый человек, могу сама...» «Ни черта ты не можешь!» — рявкает он так, что я втягиваю голову в плечи, испугавшись. «Багров — опасный человек, понимаешь? Опасный! И не смей к нему даже приближаться!» «Тогда расскажи, что ты о нем знаешь», — тихо предлагаю в ответ. «Расскажи, Леш, ты только общие фразы какие-то говоришь». Брат шумно выдыхает, наконец отпускает меня и отшатывается к противоположной стене. «Злат, я ведь добра тебе хочу. Защитить пытаюсь». «От чего?» «От кого?» «Феликс замешан в криминальных махинациях. Он человек, у которого руки замазаны кровью». Мне очень не по себе от его слов. Становится зябко, и я обхватываю себя за плечи. «Откуда ты это знаешь? Твои домыслы?» «Нужные люди рассказали», — отвечает он. «Тогда и мне передай, иначе мне кажется, ты просто придираешься к нему». «Хочешь правды?» — вдруг зло цедит он. «Хорошо, сестренка, вот тебе правда». Багров не знает слова «нет». Он берет все, что захочет. Всегда. И в этот раз он захотел тебя. Я понятия не имею, почему, но ради этого он не гнушается ничем. Даже устроить мне неприятности в бизнесе. Лишь бы загнать тебя в угол. Вынудить дать ему то, что он хочет. Что значит неприятности? У тебя проблемы? Брат упрямо отводит взгляд и молчит. Леша, почему ты молчал? А ты только это услышала? Раздраженно отвечает тот. «Благодаря Феликсу твоему все. Он развалил сделку с Басмановым так, что теперь я попал на бабки». «Почему ты уверен, что это именно Феликс?» «Потому, Злата, у меня есть доказательства этого. Так что держись от него подальше. Поняла? И дай сюда эту визитку долбаную». Я в таком состоянии Лешу ни разу не видела. Взвинченный, злой. Он готов крушить все. Рывком забирает визитку, которую я зачем-то кручу в руках. Мнет, рвет на части, а затем идет выкидывать. «Даже не вздумай идти к нему», — припечатывает Алексей. «Слышишь?» «Да я не...» «Пообещай мне, Злата», — требует он. «Пообещай, что не поведешься на его подкаты». «Ты правда уверен, что Феликс устроил тебе проблемы? Или дело в том, что он кажется тебе ненадежным и опасным?» Брат тяжело вздыхает. «Скажи мне, если бы не эти неприятности, ты был бы против наших отношений? Только честно, Лёш, пожалуйста». Он хмурится, стискивает зубы. «Был бы, конечно, потому что ты достойна лучшего». Я вздыхаю, понимая, что ответ, в общем-то, меня не удивил. «Но мешать бы не стал. Пойми, я правда считаю, что он опасен. И что для него это просто игра. Не хочу, чтобы тебе снова было больно, сестренка. Одного мудака я уже пропустил. Не хочу облажаться снова. Прости, что нагрубил. Потерял берега немного». Осторожно подхожу к брату, прижимаюсь и обнимаю его. Он отвечает тем же, и какое-то время мы так и стоим молча. Верю ли я в то, что узнала? Отчасти. Но чтобы сделать свой выбор, мне надо знать больше. Надо выяснить правду. А еще... Еще я понимаю, что если выяснится, что Багров действительно таким образом решил заполучить желаемое, передо мной встанет выбор, и я должна буду определиться, готова ли ради брата наступить на горло своей гордости. Леша все же соглашается, чтобы я обработала его губу. В остальном следов их короткой драки не осталось. Утром следующего дня он, как примерный брат, повторяет все то же самое и просит не делать глупостей, пока его не будет. Из-за тех же проблем, о которых он так и не рассказал, Лёше придется уехать на день за город. «Обещаю», — отвечаю на его просьбу. «Езжай спокойно и решай свои вопросы. Я тебя вчера услышала». Брат недоверчиво смотрит, затем обнимает и целует в лоб. «Ты моя семья, Злата. Помни, что я хочу тебе только добра». Он уезжает, а я... Я полдня провожу в раздумьях, чтобы в итоге все же набрать тот самый номер. Память у меня всегда была хорошая. Так что последовательность цифр воспроизвести несложно. Ответ я получаю сразу после второго гудка. «Привет, Золотинка». «Здравствуй, мы можем встретиться?» «Конечно, красота. Пришлю за тобой водителя. Через 2 часа. Успеешь?» Меня слегка задевают его самоуверенный тон и вопрос, который будто говорит, что Багров и не сомневался в том, что я позвоню. Это говорит в пользу того, что Лёша прав. Но я все же хочу убедиться сама. «Успею». Сдержанно отвечаю. «Буду ждать», – многозначительно добавляет Феликс и отключается. Я же испытываю странное чувство, будто только что перешла незримую черту, за которой нет пути назад.